что бы сделал я, будь я Вейдером. Он бы целиком потратил 2 года скрытности на развитие техник контроля сознания. Грубой силы у избранного заведомо больше, чем у кого бы то ни было. Разница лишь в уровне мастерства. Если Вейдер постигнет хотя бы четверть того, чем владел Палпатин, он легко перетянет центр тяжести на себя. Всякий, падший на темную сторону, теперь будет слугой Вейдера, а не Палпатина. В том числе и сам Палпатин. Но если Вейдер избрал такой путь и нашел подходящего учителя, то зачем ему скрываться после разрыва связки? Он бы наоборот, снял маскировку и дал ощутить себя, дал понять, что теперь я мастер. Анакин всегда был очень тщеславен. Значит, не это значит, либо учителя он не нашел, либо сам избрал другой путь. Это так, тихо сказали за его спиной. Другой путь. Император резко обернулся, одной рукой доставая световой меч из-за пояса, другой сосредотачивая заряд молнии в ладони. Но существо, которое стояло позади него, ничуть не напоминало Вейдера. Это был вообще не человек, а что-то похожее на помесь паука с раттатаком. Белая кожа, лысый череп, 2 красных огня в глазах и алые линии, отходящие от глаз, напоминающие дорожки от слез. Ростом больше 2 метров, гость был облачен в черно-красный кожаный костюм. Но внешность на самом деле не играла никакой роли, поскольку Палпатин мгновенно ощутил, что это всего лишь маска. Образ, который гость принял по собственному желанию. Истинная природа незнакомца представляла собой нечто настолько зловещее, настолько темное, что даже владыка Сидиус, знающий о зле больше любого существа в галактике, отшатнулся от увиденного. Избранный, которого он пару секунд назад боялся, показался совершенно ничтожной угрозой. Это было гораздо страшнее во всех смыслах. «Кто ты?» – выдохнул Палпатин, невольно отступая назад. «Я сын», – коротко ответил пришелец. «Совершенно не ответ. Какой сын? Чей сын?» Вихрь силы, сгустившись вокруг императора, поднял его в воздух. По свечению красных огней в глазах чужака, Сидиус понял, что с ним не говорить пришли, и даже не просто убить. Сын хотел, чтобы он умер мучительно, чтобы долго и разнообразно страдал. И это был не садизм, пришелец не знал такого чувства. Посторонних, вставших у него на пути, он бы убил не колеблясь, но быстро и безболезненно. Это было личное, месть. Так что договориться с ним не выйдет. Но поговорить можно попробовать просто, чтобы попытаться понять, кто он и откуда. Это может указать на слабые места чужака. «Что я тебе сделал?» — прямо спросил император, разрывая кольцо темной стороны и приземляясь на ноги. «Ты использовал избранного в своих целях, тем самым нарушив его предназначение». Гость сделал легкий жест рукой, и на горле Палпатина сжалась невидимая хватка. «Удушение силы – самая обычная техника, известная даже начинающим ситхам, весьма любимая Вейдером, только на несколько порядков мощнее обычной, игнорирующая все защиты. Простое удушение Палпатин не то, что сразу сбросил бы, его бы даже не удалось начать. Час от часу не легче. Религиозный фанатик, сект, поклоняющихся темной стороне, в галактике еще достаточно, хотя инквизиторий несколько сократил их число. Но у фанатиков не должно быть такой мощи. Ее вообще ни у кого не должно быть. Собрав весь свой страх смерти и ярость, не обращая внимания на нарастающее удушье, император выстрелил из обеих рук молнию такой силы, что от электромагнитного импульса вышла из строя вся электроника дворца. Если бы эта молния обрушилась на город, то выжгла бы все живое и порушила здание километров на 60, не меньше. Но пришелец ее попросту не заметил. Разряд впитался в кожу на груди, не оставив даже подпалинки. Только на тонких губах заиграла очень нехорошая улыбка. Хватка на горле разжалась, и Палпатин упал на колени, хватая ртом воздух. «Я понимаю», — мечтательно протянул сын. «Это не просто переменный электрический ток. Амплитудно-частотные и вольт-амперные характеристики подбираются таким образом, чтобы по желанию оператора либо нанести максимум вреда, либо причинить наисильнейшую возможную боль, не убивая. Нервная система просто кричит от этого, не так ли?» «Так», — процедил император, обрушивая на пришельца телекинезом несколько тонн дюракрита с потолка. «Опять бесполезно». Сверхпрочный камень раскололся от удара голову сына, как если бы был просто иссохшей глиной, а тот даже не пошатнулся, только улыбка стала еще безумнее, а потом он вскинул руку, и собственные молнии обрушились на императора, как это было в поединке с Винду 9 лет назад, только на этот раз атака была в 1000 раз мощнее, и вдобавок не просто пассивно возвращена к источнику, а модулировано сыном конкретно под поражение нервной системы определенного человека. Палпатин прожил еще полчаса, до последней секунды он оставался в сознании, и эти полчаса показались ему более долгими, чем вся предыдущая жизнь. Аккорд 7. Когда Арист сообщил, что снова хочет видеть его на борту шпаги, Таркину не потребовалась ни чувствительность к силе, ни подсказки Шарда, чтобы почуять неладное. На такие вещи ему собственного спинного мозга вполне хватало. На сей раз антивеществом уже не отмажешься и не отмашешься. Потому что это приглашение не на допрос, а на казнь. Ему просто не дадут совершить посадку в ангаре, где он мог представлять хоть какую-то угрозу, хотя бы ценой собственной жизни. Суперразрушитель поймает челнок тяговым лучом на полпути, потом даст один турболазерный залп, и все. Лопнул один из самых могущественных людей галактики, как мыльный пузырь. Отправился в путешествие к ближайшим звездам ко всем одновременно в виде отдельных атомов. Понимал ли Арист, что Таркин это понимает? Да несомненно. Он ожидал, что Гранд Мофф не выполнит его требования и тем самым подставится. Независимо от того, объявит ли он полную боевую готовность на визитере, попытается перебраться на звезду или попросту по-тихому смоется, это в любом случае превратит его из авторитетнейшего чиновника в подозрительного беглеца, возможно, мятежника, и позволит Аристу задействовать для охоты за ним самую тяжелую артиллерию, как в переносном, так и в буквальном смысле. Ведь в глазах общественности получится, что именно Таркин первым начал вести себя подозрительно. Его всего лишь на чашечку чая пригласили, а он устроил ситх знает что. Небось на воре шапка загорелась. А ощущение «меня хотят убить» к делу, увы, не пришьешь. Ощущать что-либо без веских материальных доказательств у нас в империи позволено только форс-юзерам. И то, кстати, не всяким, джедаи вон допрыгались со своей интуицией. Будь Таркин сейчас один, в смысле, вдали от Шарда, он бы, вероятно, начал импровизировать, и погиб в результате на втором-третьем ходу. Импровизация у одаренных всегда получалась лучше, чем у существ с нормальным уровнем мидихлориан, тут не поспоришь. Но у Аккорда, конечно, был на этот случай уже готов план, как и на тысячи других возможных случаев. Таркину оставалось всего лишь следовать этим планам, а уж это он умел отлично, не на уровне Контессы или Числовика, шарды которых включали автопилоты для их тел, но гораздо лучше большинства простых смертных и на порядок лучше, чем когда-либо умел сам Аккорд, это уж точно. По собственной воле, точнее, программе, Шард Аккорда никогда бы не соединился с человеком, прошедшим настолько суровую школу жизни. Он должен был взять под опеку раздолбая или хлюпика и сломать его, превратив в одержимого порядком маньяка, что, собственно говоря, и было проделано с блеском на земле бед. Здесь же Шард неожиданно сам оказался в роли воспитуемого, потому что одержимость порядком и дисциплиной Таркин у себя выработал вполне самостоятельно, задолго до знакомства с ним. Если Аккорд строил по линеечке всех, до кого мог дотянуться, кроме самого себя, то Таркин строил всех, начиная с себя. Аккорда осознание этой разницы бесило, но не признать эффективность он не мог. В прошлой жизни почти все его гениальные планы обламывались именно из-за несовершенства исполнителей. И первым в этой цепочке идиотов был, увы, он сам. «Прямо сейчас не могу», — спокойно ответил он. «Есть некоторые нерешенные вопросы, требующие моего внимания. Через часа три вас устроит?» Хищное выражение, возникшее на лице Ариста при первых словах, уступило место недоумению. Неужели Таркин действительно рассчитывает что-то изменить за три часа? Конечно, за такое время можно чуть лучше подготовиться к атаке или бегству, но результат ведь будет один и тот же. Да, конечно, буду ждать. Но Таркин готовился не к атаке и не к бегству, а именно к обещанному визиту. Ровно спустя три стандартных часа его челнок покинул ангар и направился навстречу супердредноуту Ситха. Естественно, Арист себе там всю силу сломал, пытаясь увидеть, что же не так в этом челноке, и увидел. И Саламири с собой Аккорд брать не стал, этот козырь пока лучше придержать в секрете. Так что чувства Ариста легко показали ему тоже, что и приборы, заряд антивещества имеется, но это уже не сюрприз. Что еще да, кораблик весьма маневренный и здорово вооружен для своего класса, это была Йот-В7 Дельта, цигнусовское недоразумение, именуемое эскортным челноком, но по факту представляющие собой скорее штурмовик или тяжелый истребитель, с кучей оружия, включая даже пару турболазеров, мощными щитами и неплохой броней, но с крошечной пассажировместимостью. Такая машина и в исходной комплектации вполне могла показать Сарлаткову мать эскадрильи истребителей, а уж доработанная по личному заказу Таркина, тем более. Но против суперразрушителя она, всего лишь пылинка. Таркин буквально чувствовал, как невидимые щупальца сил обшаривают его звездолет, пытаясь понять, в чем же сюрприз. И он, конечно, понял. Челнок Таркина был практически целиком обшит картозисными пластинами. Никому никогда не приходило в голову покрывать картозисом корабли. Не то, чтобы это невозможно, просто нерентабельно. Да, это делало корабль неуязвимым для лазерного, бластерного и турболазерного огня. Но по стоимости такой челнок был сравним со звездным разрушителем. При этом уничтожить его все еще было до смешного легко. Одна протонная торпеда. И этот золотой унитаз космического века отправляется на свалку. Но вот конкретно здесь и сейчас это идиотское техническое решение делало расклад несколько более сложным. Да, сбить губернаторскую дельту вроде и нетрудно, но вот сделать это быстро уже заметно сложнее. Если бы шпага испарила его единственным залпом, потом бы Арист нашел, как объяснить, зачем он это делает. Победителей не судит, он же ситх, а ситхам положено быть слегка долбанутыми. Вряд ли кто-то решится поднять революцию только ради того, чтобы отомстить за покойника. Таркин был тем еще козлом, уважали его многие, но не любил никто. Недовольные, конечно, будут, но они промолчат. А вот если шаттл со вполне живым Таркином прыгнет в гиперпространство или метнется под укрытие щитов собственного суперразрушителя, после того, как шпага у всех на глазах откроет по нему огонь или запустит истребители. Нет, опять же, на революцию это не потянет. За живым Таркином пойдут на поиски справедливости чуть более охотно, чем за мертвым. Но скорее в формате потока жалоб по бюрократическим каналам, чем вооруженного восстания. Опять же, империя с этим справится. Но вот назвать Гранд-Маффа неадекватным после этого уже никак не получится. У него появятся вполне понятные причины для паранойи. Неадекватным скорее тут предстанет кое-кто другой. Запустить ударные ракеты – это оружие против тяжелых кораблей. Захватить верткую 30-метровую дельту им будет сложновато, особенно учитывая, каким количеством помехопостановщиков и ложных целей конкретно этот экземпляр набит. Опять же, со временем, конечно, собьют, но выполнить прыжок кораблик может и успеть. Арист выбрал самую разумную тактику, при помощи силы отключил защитное поле в одной из ловушек с антивеществом. Паранойю всегда можно обратить против самого параноика, если только это не паранойя идеального планировщика. Система спокойно переключилась на резервный контур, а спустя полсекунды содержимое ловушки оказалось уже в вакууме, за бортом. Арист, однако, и в этом увидел свою выгоду. Аналогичным образом он обезвредил и две других ловушки, заставив их саморазрядиться. Теперь, когда Таркин перестал быть ходячей бомбой, его можно убить самым обычным, традиционным для ситхов способом. Пусть он и превратил себя наполовину в машину, до Гривуса ему далеко. А ведь даже Гривус не смог справиться с Кеноби. Конечно, Аккорд хотел, чтобы Арист именно так и думал. Задачу осложнял, и тем самым делал более привлекательной для Шарда, тот факт, что Великая Сила не является этаким универсальным сканером. Ей нельзя скомандовать «покажи мне структуру и предназначение вон того механизма». По слухам, существовала техника, способная именно на это, аналог способностей дракона и сплетницы, называлась она «Мехудеру», и Аккорд задавался вопросом, случайно ли этот корень созвучен с земными словами механизма и механика. Но Аккорд не знал, владеет ли Арист этой техникой. Для всех остальных форс-юзеров сила в отношении техники работала скорее подобно способностям Контессы. Ты знаешь, что нужно сделать, какие рычажки нажать и какие проводки в каком месте спаять, но понятия не имеешь, зачем. Тем не менее, он должен был все спланировать именно так, как будто Арист все знает заранее, полностью. А все альтернативные варианты с неполным знанием должны просто вести к поражению ситха еще быстрее. Например, если бы он не понял про картозис, Арист не стал тратить времени на лишние разговоры. Он атаковал молча, сразу, как только Таркин показался в дверном проеме шаттла. Он знал, что противник сильно кибернетизирован, и поэтому использовал не удушение силы и не остановку сердца. Вместо этого он применил ионизацию, мощную технику разрушения механизмов, разновидность молнии силы, но заточенную именно под борьбу с электроникой. Все тело мгновенно онемело. Сами импланты не пострадали, зная, с кем предстоит иметь дело. Аккорд предусмотрительно заменил все провода на световоды, а все процессоры на оптронные. не страдал от ионизации чисто органическая нейросеть. Но вот тончайшие контакты в тех местах, где живые нервы соединялись с цифровыми каналами протезов, по самой своей природе были электрическими, так что благополучно вырубились. Если бы Аккорд заранее не заблокировал сигналы с них, это бы также сопровождалось страшной болью во всех ампутированных частях тела. Теперь Аристу оставалось только добить его, сокрушить телекинезом хрупкий органический мозг, ставший совершенно беспомощным в своей скорлупе. Это даже не будет расследоваться как убийство. Массированный инсульт у немолодого уже человека, бывает, сгорел на работе, бедняга. Конечно, ему поставят памятник, и, вероятно, назовут его именем множество улиц. Когда мощный электрический разряд вдруг прошил тело самого Ариста и двух сопровождавших его штурмовиков, он так и не понял, что произошло. Никаких признаков атаки, никаких агрессивных намерений, никакого предчувствия опасности же не было. До самого конца, со всех концов ангара, увидев, что случилось с Аристом, открыли огонь. Но включившийся щит шаттла отразил выстрелы бластеров, а для развертки тяжелого оружия требовалось время. Медик, сопровождавший Аккорда именно для этого момента, спустился по трапу и просканировал упавшего Сидха небольшим приборчиком. Жив, но еле-еле. Чипы управления перезагрузились, и Таркин смог заговорить. «Поместите его в танк с бактой. Что с двумя другими? Один мертв, второй очень плох. Живого тоже берем с собой. Окажите ему помощь, какую возможно в полевых условиях. Улетаем», — уточнил пилот. «Нет, ждем подкреплений. Разошлите файл 333 по адресам в приложении 7. Кто самый крутой в мире? Электрический ток. Он всех бьет, а его никто. А почему он такой крутой? Он умный. Всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Как ни странно, этот план обезвреживания Сидха в исходном варианте придумал именно Таркин. Для Аккорда он был слишком прост. Шарт Аккорда, однако, довел сырую стартовую идею до блестящей технической реализации, а также включил ее в более обширную общую схему действий на все случаи жизни. Таркин помногу беседовал с Вейдером о том, как именно работают те или иные способности силы, какими ощущениями это сопровождается, какие у них возможности и ограничения. Сидх охотно отвечал, особенно в период заточения в шагоходе, когда других собеседников у него в принципе не было. С его точки зрения, неодаренному эти все знания были как мертвому припарки. Таркин запоминал и делал выводы. Казалось бы, такой слабо относящийся к делу вопрос, как именно джедаи отбивают световыми мечами бластерные выстрелы, самая распространенная версия. Так же, как спортсмены отбивают мяч, просто видят вариант, чувствуют летящий болт и ставят меч на его пути. Но если бы это было так, то простейшим способом завалить форс-юзера был бы пулевик. Даже если джедай достаточно быстр, чтобы увидеть летящую пулю, он чисто физически не успеет поднять руку так быстро. Есть пределы того, как сила может ускорить человеческие реакции, не разорвав мускулы и не раздробив кости. На этом, кстати, спалилось немало джедаев, сражавшихся с Гривусом. Они прекрасно чувствовали, как нужно поставить меч, чтобы парировать его выпад, но не успевали реализовать эту защиту, особенно когда по ним били 4-5 мечей с разных направлений. Однако многие охотники за головами, радостно похватав пулевики, на своем горьком опыте убедились, что это так просто не работает. Форс-юзер выставлял меч, или телекинетический щит у тех, кто владел соответствующей техникой, на пути пули раньше, чем та покидала ствол. Очевидный вариант, они просто предвидят будущее, как Контесса, но тогда бы их не застали врасплох клоны, исполнявшие приказ 66. Да, конечно, Палпатин отчасти затемнил им видение, но бластерные выстрелы они успешно отбивали до самого конца войны. Вейдер подтвердил, будущее предвидеть возможно, но это искусство, а не наука. Будущее туманно, всегда в движении, хотя бы потому, что наиболее вероятный вариант меняется от действий самого провидца, а еще потому, что ответы зачастую приходят в виде смутных видений, которые еще расшифровать надо. Сидеть и медитировать, погрузившись в поток, вам в бою никто не даст. Вспышки предощущений могут быть неплохим подспорьем, даже спасти жизнь, но полагаться только на них как на основное оружие, нельзя. Есть также мнение, что форс-юзеры ориентируются по намерениям противника, считывают возможные действия из его головы и реагируют соответственно. Это уже ближе к истине, подтвердил Вейдер. До войны клонов многие джедаи как раз так и делали. и все они почти в полном составе легли на арене Геонезиса, в битве, открывшей эту самую войну. Дело даже не в том, что для чтения мыслей дроида нужна совсем иная техника, не та, что для восприятия живого мозга. Хотя это тоже сыграло свою роль, мехудеру или контролем электроники владело не так уж много джедаев. Но хуже было другое, дроид модели Б1, как и большинство других боевых дроидов, просто не имеет никакого намерения выстрелить. Он водит стволом из стороны в сторону, пытаясь совместить мушку с целью. Как только баллистический вычислитель зафиксирует, что цель находится на линии огня, он замыкает цепь и бластерный заряд срывается в полет. Либо напрямую, цифровой командой, сброшенной на электронику ружья, либо движением механического пальца на спусковом крючке. В обоих случаях примитивное нейросетевое сознание самого стрелка узнает о выстреле уже постфактум, причем со значительным, по цифровым меркам, опозданием. Можно, конечно, плюнуть на нейросеть и считывать команду на открытие огня непосредственно с баллистического модуля. Вот только это мало того, что требует развития отдельного навыка, так еще и практически бесполезно, потому что эта штука принимает решение за тысячные доли секунды. Правильные джедаи, те, которые дожили до конца войны без единой царапины, делали это иначе. Они настраивали свое восприятие не на стрелка, а на само оружие. Отслеживали положение ствола и движение спускового крючка. Из первого получали данные по пространству, из второго – по времени. Меч постоянно удерживался недалеко от вражеских линий огня, и когда на этих линиях появлялись реальные сгустки квазиплазмы, джедаю требовалось довернуть его лишь на пару градусов, что можно сделать очень быстро. Исходя из всего этого, Таркин сформулировал базовые требования к оружию против форс-юзера. 1. Оно должно полностью управляться электроникой и вообще не иметь даже подобия сознания. 2. Оно не должно иметь ствола, спускового крючка или каких-либо иных механических движущихся частей. 3. Поражающий фактор должен распространяться как минимум со скоростью пули. Чем быстрее, тем лучше, в идеале, со скоростью света. 4. Его конструкция должна быть такой, чтобы при сканировании посредством мехудеру оно не воспринималось как оружие. То, что посадочные лапы челнока оборудованы устройством для сброса статического заряда, накопившегося во время полета, вполне естественно, не так ли? И то, что на носу укреплен лазерный дальномер, тоже. Да, этим лазером можно выжечь кому-нибудь глаза, но у штурмовиков шлемы оснащены светофильтрами как раз от таких умников. Но лазер еще ионизирует воздух, создавая плазменный проводящий канал, и замыкается электрическая цепь. Опоры челнока, металлический пол ангара, тело ситха, лазерный луч, нос челнока. И по этой цепи можно пустить ток очень, очень высокого напряжения. Да, человеческое тело – плохой проводник, но лучше, чем неионизированный воздух вокруг него. Правда, на ситхе были кожаные сапоги, препятствующие заземлению, но сопротивление проводника прямо пропорционально расстоянию, которое ток должен пройти. Между 2 метрами воздуха и неполным сантиметром подошвы, выбор пути для тока был вполне очевиден. Как ни странно, именно это, хорошая изоляция, и стала причиной смерти одного штурмовика и тяжелой травмы другого. Если бы они были одеты в сплошные металлические доспехи, ток пробежал бы по их поверхности, не затронув тела внутри. Но доспех штурмовика представляет собой пластоидный бронежилет, надетый на эластичный комбинезон из материала, отдаленно подобного резине. Поэтому после пробоя подошвы и кожи ступней ток опять же побежал кратчайшим путем, через тело, которое проводит гораздо хуже большинства металлов, но гораздо лучше большинства изоляторов. В файле 333 содержалась видеозапись посадки шаттла и последующие атаки на прибывших. К счастью, применение ионизации сопровождалось характерным жестом и видимой молнией, соединяющей руку Ариста с грудью Таркина. Если бы он применял что-то совершенно невидимое, наподобие удушения силы, пришлось бы обнародовать записи имплантов и тем самым раскрыть факт киборгизации широкой публики. А так это и внешне выглядело как нападение. Мой челнок применил электрошокер, так как он запрограммирован меня защищать. Что-то не так, сэр. Служба безопасности объекта немедленно выслала призовую команду с целью взять суперразрушитель под контроль для дальнейшего разбирательства. Естественно, капитан Шпаги их пускать на борт не собирался, заявив, что подчиняется только лично Аристу, а в случае недееспособности оного, только лично императору. Безопасники несколько офигели от такого подхода. То есть как это вообще, В системе Скарифа находится боевой звездолет немалой мощи, который отказывается им подчиняться, а вдруг он пожелает повредить стройку на Таркина. Им было наплевать, на Ариста тоже, это личные терки высших чиновников, пусть разбираются между собой как хотят, но в передвижениях кораблей должен быть порядок. Обратиться к императору и попросить приструнить наглеца – глупость. Это поставит под сомнение их профессиональную компетентность и способность самостоятельно решать проблемы. Не могли они и позволить шпаге покинуть систему, не пройдя всестороннего досмотра. Она могла унести на борту ценную информацию. Поэтому на суперразрушитель немедленно были наведены проекторы гравитационного колодца, блокирующие возможность гиперпрыжка, а капитан получил ультиматум: если он не отключит двигатели и щиты немедленно для принятия абордажной команды, весь оборонительный флот Скарифа откроет огонь. «Вы не посмеете», — прорычал капитан. «У нас на борту находится Гранд Мофф. Империя не ведет переговоров с террористами», — отрезал командующий системной обороной. «Незаменимых людей у нас нет. Даже если бы у вас на борту был сам император, без его непосредственного приказа я бы все равно открыл огонь, потому что таковы мои служебные обязанности. Поэтому настоятельно рекомендую вам прекратить сопротивление, чтобы мы могли покончить с этим прискорбным недоразумением без человеческих жертв. Если вы получите приказ лично от Таркина, это будет достаточной для вас причиной, чтобы отпустить мой корабль. Да, у Гранд Моффа есть соответствующие полномочия в этой системе, но я не думаю, что он отдаст такой приказ». Капитан переключился на канал связи с Дельтой. «Послушайте, Таркин, мы оба в крайне неприятной ситуации. Верните мне моего начальника, и я отпущу вас, а вы отпустите меня». «Почему бы и нет?» – пожал плечами Аккорд. «Только пусть ваши ребята в ангаре прекратят огонь, а то мы не можем выкатить носилки из опасения, что вы же его и пристрелите нечаянно». Казалось бы, глупо разменивать стратегическое преимущество на тактическое. Очевидно же, что как только Арист оклемается, он снова попытается убить Таркина. Форс-юзеры необыкновенно живучи, правда, у ситхов с этим немного похуже, чем у джедаев, но на ноги он встанет быстро, в каком состоянии, это уже другой вопрос. И в следующий раз он может уже не встать так удачно напротив носа челнока, но стратегический выигрыш Аккорда намного больше. Теперь он имеет полное законное право относиться к Аристу как к врагу, или во всяком случае, как к человеку не слишком адекватному, который может представлять угрозу, даже если формально на вашей стороне. Это уже не будет казаться необоснованной паранойей, персонал объекта все меры предосторожности поймет и поддержит, как поддержали контрмеры в отношении джедаев после покушения на Палпатина, особенно учитывая, что император скорее всего предпочтет сделать вид «я не я», и лошадь не моя, и сам я не извозчик. Мол, знать не знаю, что это юному ситху в голову стукнуло, бывают у них заскоки. Соответственно, придется несколько снизить его полномочия и отдалить от себя, хотя бы временно и для виду. А ситх с уменьшенными полномочиями против Гранд Моффа с полномочиями расширенными, это совершенно другие правила игры. Единственное, что можно противопоставить великой силе, это особую машину, через большой ИП, потому что с тех пор, как существует космос, никто с ней еще не справился. Теперь ему оставалось только ждать и быть готовым. Не готовиться, подготовился он раньше, а просто поддерживать это состояние. Продолжать строительство как ни в чем не бывало, но сохранять возможность взорваться действием в любой момент, словно мина на боевом взводе. Каким именно действием? А это целиком зависит от того, какой рычаг будет нажат. Различная информация с Корусканта станет спусковым крючком для разных планов. Вейдер отказался поделиться с ним собственным планом действий по нападению на императора. Все еще не до конца доверял. Разумно, с учетом известного ситху. Хотя и жаль, Аккорд мог бы ему многое подсказать и во многом помочь. Но с другой стороны, это и к лучшему тоже. Такой образ действий означает, что Вейдер по-прежнему не воспринимает его всерьез, несмотря на примеры с Шагоходом и Саламири. Не владеющие силой для него по-прежнему что-то вроде мусора под ногами, даже если это мусор с непонятно откуда взявшейся инженерной и административной гениальностью. Они могут быть полезны, но не станут от этого союзниками. Могут быть вредны, но не станут от этого врагами. А при такой логике меньше вероятность, что сразу после победы Вейдер захочет от Таркина избавиться, как от конкурента, который слишком много знал. Нет, конечно, со временем Уилхуф неизбежно отправится в мусорную корзину, Уж кто-кто, а этот конкретный темный лорд прекрасно знал, что революция пожирает собственных детей. Но с таким отношением, скорее поздно, чем рано, от вещей не ждут удара на опережение. Тем не менее, это лишь теория. Аккорд прекрасно отдавал себе отчет, что психолог из него очень слабый, даже с добавлением талантов Таркина. Поэтому он просто подготовил планы на все возможные сценарии. На случай, если придется воевать против императора, против захватившего трон Вейдера, или против обоих сразу, или против сразу нескольких варлордов, самозваных наследников, которые начнут раздирать государство на части. На случай, если удастся возглавить временное переходное правительство, или посадить в нем своих людей, или бежать от этого правительства сломя голову. На случай, если удастся сохранить за собой звезду смерти, Скариф и Риаду, Сисвинну и Большую Сисвинну. На случай, если придется чем-то из этого пожертвовать, или даже всем перечисленным. На случай, если восстание поддержит любого из наследников, займет нейтральную выжидательную позицию, или продолжит войну против них всех. На случай, если Траун в нем останется, если уйдет по собственному желанию, будет изгнан или убит. На случай, если Сенат будет ликвидирован, или останется пустой декорацией, или даже возродится, подобно Фениксу, вернув себе все могущество времен ранней республики. Тысячи дорог и дорожек, тысячи сценариев и комбинаций, вернее, один глобальный метасценарий, где разные элементы плана перебрасывались между ветвлениями, как мяч между футболистами. На каждое из предложенных галактик, если у Аккорда было заготовлено собственное тогда, казалось бы, число путей и развилок на них должно расти экспоненциально с каждым часом, и вскоре просчет всех мыслимых сценариев станет непосильным даже для Шарда размером с галактику. Но этого не происходило, потому что пути сливались так же часто, как и разделялись. В этом и состояла подлинная мощь Шарда Аккорда как аналитической системы. Он не просто механически перебирал варианты, он искал закономерности, управляющие системой, создавая пространство возможных состояний конечной и относительно небольшой мерности. Проблема была только в том, что если у человека относительно небольшое, то есть подлежащее прямому осознанию, число предметов и явлений, от 3 до 7, то у Шарда это где-то так от триллиона до секстиллиона. У Шарда не было мании все упрощать и делать более предсказуемым. Сам для себя он бы легко нашел равновесие и гармонию в чем угодно, хоть в пресловутом пожаре в борделе во время наводнения. Но вот у носителей, вынужденных с Шардом хоть как-то взаимодействовать, эта мания развивалась практически неизбежно. Это была инстинктивная самозащита их мозга, вынужденного постоянно видеть и понимать то, чего нормальный человек видеть и понимать не может. Конечно, Сорена Паллинтия работала фильтром и предохранителем, упрощая картинку до такой степени, чтобы голова носителя не взорвалась сразу, но ни в коем случае не до такой, чтобы ему стало комфортно. Бинг Парахуман из Суффиринг. Пока Шард орал на человека «дай мне посложнее, я умираю со скуки». Человек орал на Шард «дай мне попроще, я умираю от информационной перегрузки». В результате и возник компромисс, называемый Аккордом, тот, кто брал самые сложные вещи и превращал их в простые. Вроде бы простая для понимания вещь, а дошла до него только сейчас. Это означало, что эффективность работы с Шардом можно повысить на порядок или два, если разместить между ним и человеческим мозгом еще одного посредника, способного оперировать пусть не триллионами, но хотя бы сотнями тысяч переменных. Достаточно мощный дроидно-компьютерный мозг был бы в самый раз, но где взять нейрохирурга уровня Костепилки, с инстинктивным пониманием физиологии кипов, чтобы выстроить необходимые связи? Ему ведь нужно не просто уметь быстро считать, это может дать банальный интерфейс связи с компьютером, который у него, конечно, был со времен покушения. Но система запрос-ответ тут не поможет. Ему нужно научиться чувствовать большие числа, не только как раздирающую сознание боль. В галактике множество рас с высокими врожденными способностями к математике, гивины, битхи, моуны, но Таркин, как назло, ни к одной из них не принадлежал. Он был неплохим математиком как для человека, но тут требовался совершенно иной уровень. Возможно, формовщики Юаужань Вонгов могли бы ему хоть немного помочь. Интеллект Аккорда был вполне достаточен, чтобы организовать экспедицию в неизведанные регионы с целью похищения формовщика. И даже чтобы убедить его сотрудничать, вот только как убедиться, что это сотрудничество будет искренним. Сила на Вонгов не действует, смерти и пыток они не боятся, Таркина им любить уж точно ни за что, и при этом они поголовно являются маньяками не меньше уже помянутой Костепилки. Допускать нечто подобное и рыться в собственных мозгах, спасибо, есть более легкие способы умереть. К счастью, поставленная им задача оказалась достаточно сложной, чтобы Шарт Аккорда ожил и заинтересовался ею. Спустя 2 минуты он вышел на сверхсекретную персональную линию связи и набрал код директивы Кайло, одного из наиболее сомнительных и странных исследовательских подразделений инициативы Таркина. Собственно, Таркин и сам не до конца понимал, чем там занимаются. Вполне возможно, что попросту впустую прожирают государственные деньги, и если бы эту линию исследований не поддерживали Вейдер и Палпатин, Уилхув бы давно ее закрыл. Но Аккорд – другое дело. Он затребовал несколько отчетов, прошел сквозь слои научной тарабарщины в бюрократической обертке, словно раскаленный нож сквозь масло, и все прекрасно понял. Как они этого добивались, все еще оставалось за пределами его понимания, все же он не был технарем. Но что там делали и какие перспективы это открывало, до него дошло мгновенно. «Доктор Кайло, или мне лучше называть вас Кайло-3, как вы именуете сами себя, не будете ли вы так любезны навестить систему Скарифа, как ваш работодатель, я должен поговорить с вами с глазу на глаз. Послушайте, Таркин, вам самому сильно нравилось, когда вас отрывали от работы и вызывали на ковер на Корускант. Так какого, простите, Ситха, вы других ставите в подобное положение? Все, что вы хотите сказать, можно изложить и по дальней связи. Как бы вам объяснить, любезный, мне нужна не ваша нынешняя оболочка, вернее, не только она. Мне нужна вся ваша лаборатория, все базы данных и все ученые, работающие под вашим началом. И если вы это все не доставите по координатам, которые я прислал, через 2 дня наш разговор будет значительно более неприятным. Как вы узнали? О, вот видите, Кайло-3, вы уже заинтересовались. Поверьте, здесь вы сможете увидеть и узнать очень много интересного. Я знаю вашу философию, Кайло. Вы полагаете, что галактика слишком застоялась и нуждается в прогрессе. Что ж, я вам открою такие горизонты прогресса, какие вы и вообразить не можете, в обмен лишь на небольшие услуги с вашей стороны. Голографическая модель брюнета прищурилась, словно пронизывая его взглядом насквозь. Теперь понимаю, Ром мог был прав, а я думал, что он совсем уже из ума выжил. Вы преодолели свою неприязнь к кибернетике, когда почувствовали, что начинаете стареть. Хотите стать бессмертным, Таркин? Скажем так, это мне не помешает. Но в данный момент у меня другая цель. Прилетайте, Кайло-3, узнаете и увидите все сами. И да, можете не отрываться от работы в полете, чтобы потом не ныть, что я трачу ваше время. В моих интересах, чтобы вы работали как можно больше и продуктивнее. Вейдер-4. Чтобы найти правильный ответ, у них ушло больше 2 месяцев. Вейдер выслушивал рассказы Митры, выслушивал рассказы Кел-Етура, медитировал сам, медитировал в паре с каждым из них, и с обоими сразу, разыскивал старые архивы и читал их, призывал духов и говорил с ними. Он посетил даже древний мрачный Карибан, хотя непосредственно в долину темных лордов и не спускался, это было слишком серьезное испытание. Тем не менее, явившиеся там видения дали троице нужные намеки. Они посетили Филуцию, где встретились с магистром Шаакти, переживший приказ 66. Магистр не атаковала их сразу, поскольку из-за поля и Саламири не узнала в Анакине Вейдера. Однако после 5 минут беседы проницательная Тагрута поняла, с кем имеет дело, и обнажила меч. «Убери его», — посоветовала Митра, появившись перед ней. «Незачем обнажать оружие, если не готова пустить его в ход. Я слишком хорошо тебя знаю», — добавил Вейдер. «Ты не нападешь первой на того, кто не атакует. А ты видишь, чтобы я атаковал, я тебя тоже знаю», покачала головой джедайка, опустив меч, но не выключая его. «Ты болен, Анакин, очень тяжело болен, и даже не понимаешь этого». «Верно», — согласился Ситх, отчего брови Шаакти изумленно взлетели вверх. «И я надеюсь, что ты мне поможешь в поиске лекарства от этой болезни. Вот чего не ожидала, что ты хотя бы для виду признаешь собственное падение», — мастер-джедай задумалась и присела у костра, скрестив ноги. «Ничего подобного не было даже в моих видениях. Очень интересно, куда же сила выведет эту встречу, мальчик? Мне пришлось скрыться от всех способов предвидения и ясновидения», — кивнул Вейдер. «Потому сила и не предупредила тебя. Прости, я не могу рассказать тебе подробности, потому что если тебя здесь найдет император, он сможет вытащить правду из твоих мозгов. Я знаю его техники допроса ближе, чем хотелось бы, а поскольку мне бы не хотелось тебя убивать как свидетеля, давай ограничимся чисто философской беседой о силе. Ситх, который не хочет убивать, и вовсе удивительное дело, я ведь знала тебя еще джедаем, Анакин, тебя никогда не смущало кровопролитие. Посторонних, да, но ты для меня не посторонняя, и лишь недавно у меня появилась возможность по-настоящему оценить твою мудрость. Хорошо, попробуем притвориться, что я тебе верю. О какой же философской теме ты желаешь поговорить? Вейдер достал голокрон Кел-Етура и включил его. Будет лучше, если ты услышишь все из первых уст. У меня самой недостаточно знаний, чтобы дать ответ на этот вопрос, заключила Шаакти примерно через час обсуждения. Но я думаю, что могу подсказать вам, где искать ответ. Возможно, библиотека джедаев на Карусканте, если ее не уничтожил император, содержит нужные ответы, но до нее слишком сложно добраться, не привлекая внимания. К тому же ее составители, как правило, были несколько тенденциозны в подборе материалов, заметила Сурик. Жестоко, но справедливо, вздохнула Шаакти. У джедаев были свои предпочтения. Однако, смею заметить, у ситхов их еще больше. Не отрицаю, хмыкнул Вейдер, Аур только грустно кивнул. И пророки темной стороны тоже не слишком объективны, хоть и по-своему. Так получается, мы здесь зря теряем время, никто не способен дать ответ, который мы ищем, потому что никто его никогда не искал. Возможно, я знаю, кто сможет вам помочь, задумчиво сказала Тагрута. У кого нет ответа, но он может знать, где искать ответ. Ладно, попробуем навестить этого кого-то. Анакину уже все это изрядно надоело, но не бросать же дело на полпути. Нет, вы его не навестите, покачала головой джедайка. У меня все еще недостаточно оснований доверять вам, как и наоборот. Я сама слетаю к нему и задам нужные вопросы. Только если я обнаружу, что вы пытаетесь за мной проследить, считайте, что этого разговора не было. Сколько вам понадобится времени, чтобы туда слетать? Спросила Митра, прежде чем Вейдер успел возразить. Думаю, за неделю управлюсь. Ну это еще терпимо. Мы подождем вас здесь. Вейдер дал Шаак несколько рекомендаций, как лучше избежать внимания Инквизитория. Благо, тесно работая с этой организацией, он знал все ее трюки. Джедай недоверчиво хмурилась, поверила явно не всему, но к сведению, тем не менее, приняла, и не зря. То ли инструкции все-таки помогли, то ли сила пребывала с ней, то ли просто повезло, но Шаакти действительно вернулась через неделю, и без единой царапины. Ее никто даже не попытался задержать, она прилетела, куда надо, поговорила, с кем надо, и также спокойно прилетела обратно. Анакину даже немного обидно стало, неужели система, которую они с императором так долго и усердно строили, настолько дырявая. Пришлось напомнить себе, что он сейчас на другой стороне, и чем больше дыр, тем для него лучше. «Вот что я предположила», — сказала Шаакти, усевшись напротив и скрестив ноги с таким видом, будто никуда и не улетала, просто вышла на минуточку. «Если у кого-то может быть ответ на ваш вопрос, это должен быть кто-то, долго изучавший темную сторону, не пытавшийся подчинить ее, как ситхи, но и не пытавшийся подчиниться ей, как пророки. Откуда ты знаешь о пророках темной стороны?» Изумленно посмотрел на нее Вейдер. «Даже я узнал о них не в первый год службы императору, а джедаи ни о чем подобном не имели понятия. Я долгое время работала в архивах храма джедаев. Некоторые планеты пропали из архива, всего 36 миров. Когда мы узнали об исчезновении камина, мы решили проверить, нет ли других пустот. Это была очень кропотливая работа, нам приходилось сверяться со множеством других источников информации, но среди прочих мы нашли и Драмундкас. Правда, использовать это знание уже не успели, отложили до окончания войны клонов. Пророки не казались нам непосредственной угрозой, по сравнению с тем, что творилось в галактике. Хотя сейчас это не важно. Важно, что для твоих целей они тоже не годятся. Чисто научные ордена и секты, ставившие своей целью познание силы, возникали в галактике неоднократно, но все они быстро оказывались уничтожены, либо физически перебиты, либо распущены, а их архивы, стерты или конфискованы. Не буду скрывать, порой к этому приложили руку и мы. Иногда, ситхи, следующие правилу двух, а порой такие организации уничтожали и сами себя, находя или создавая нечто такое, с чем сами не могли справиться. Тем не менее, есть одно исключение из этого правила. Одна организация такого рода до сих пор существует, и я ее нашла. Кто они такие? И где?» Вейдер вскочил на ноги. «Я скажу тебе, но с одним условием. Я отправлюсь вместе с тобой. Мне этот ответ тоже нужен. А тебе зачем?» – удивилась Митра. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но по твоему виду, ауре и поведению никак не скажешь, что у тебя проблемы с темной стороной. Ну, во всяком случае, больше, чем у других джедаев. Или ты, как и мы, планируешь собрать армию из падших и искупленных?» «Да, я сама всегда успешно противостояла ее искушениям, но один мой знакомый вполне может ей поддаться. И да, если вы будете создавать такую армию, я хочу это проконтролировать. Это тоже мотив». «Хорошо», — оборвал их обсуждение Вейдер. «Хочешь лететь с нами? Лети. Но я ничего не обещаю. У тебя есть корабль? Или полетишь на нашем?» «Есть, хотя и не столь совершенный, как твой. Но до Мустафора долетит». «Мустафора». Это звучало действительно иронично. На Мустафоре окончательно умер Анакин Скайуэкер и родился Дарт Вейдер, хотя начало было положено Палпатином. Теперь, возможно, именно здесь предстояло завершиться обратной метаморфозе, хотя начало и положил Таркин. На Мустафоре, как утверждала Шаакти, базировалась секта, именуемая Черной Стражей. Как и пророки, основанная ситхом-отступником, жаждавшим не столько власти, сколько познания. Только Вултаданат был отступником не из ордена Бэйна, а из предшествовавшего ему ордена Каана. Подобно пророкам, Черная Стража не ввязывалась в галактические разборки, скрываясь в тени. Стража не агрессивна, в отличие от большинства последователей темной стороны, предупредила Шаакти, однако она крайне ревниво оберегает свои секреты, поэтому лучше заранее обдумать, как и чем мы сможем их убедить пойти на переговоры. Учти, в отличие от пророков они менее склонны к мистицизму, и твой статус избранного для них сам по себе аргументом не станет. «У меня есть и саламири, и турболазеры», — хмыкнул Анакин. «Достаточно убедительная комбинация. Если тебе нужно отнять у кого-то деньги, безусловно», — хмыкнула Сурик. «Однако если эти ребята достаточно фанатичны, они скорее умрут, чем раскроют свои тайны. Для таких пушки аргументом не будут. Кроме того, мы не знаем, сколько пушек у них. Допустим, я выражу желание вступить в их секту, и реально вступишь туда, они-то не откажутся от столь одаренного во всех смыслах кандидата, только вот тебе придется отказаться от мести Палпатину и всего, что ты замыслил. Черная Стража не лезет в галактическую политику, и вряд ли ради тебя сделают исключение. Я могу вступить, узнать их секреты, а потом дезертировать. Ни в одной секте это так не работает. Новичкам там великие тайны не открывают. Нужно год за годом подниматься по ступеням посвящения, доказывая свою преданность и полезность, а у тебя нет десятилетий на внедрение. Кроме того, добавила Тагрута, возможно, у стражи не найдется готового ответа, а найдется лишь ключ, тропинка к нему. Возможно, нам понадобится провести собственное исследование совместно с лучшими учеными стражи, чтобы найти ответ. В этом случае вступление тоже не поможет. А по-моему, все просто, заметил Кел-Етур. Достаточно предложить им избранного не как мессию и не как возможного подчиненного, а как объект исследования. Люди с таким уровнем мидихлориан на дороге не валяются. Если эти ребята действительно хотят знать о силе как можно больше, они ухватятся за подобную возможность руками и ногами. А если еще предложить мои и Митры знания, как исторические, так и в области силы, то это еще большой вопрос, кто продешевит. Мы, как-никак, в разы старше их секты. Как и у большинства джедаев, у Шаакти во время войны клонов был собственный истребитель. Но при победе с Корусканта во время Великой Чистки, она этот истребитель потеряла, и вернуть уже не пыталась. Вместо него она приобрела исследовательское судно типа Z-10, Искатель. Легкий и практически невооруженный, не считать же оружием, в самом деле, один бластер на носу, практически противопехотной мощности, лишенный щитов и с довольно тонкой броней, но при этом отличавшийся отличной скоростью и маневренностью в трехмерном пространстве, а также редким гипердвигателем первого класса и мощными сенсорами. В бою этот корабль был практически беспомощен, но вот догнать и перехватить его было крайне сложно. Он как специально строился, чтобы избегать любых конфликтов, что и было целью Шаакти в последние годы. Рядом с летающим кирпичом Вейдера они смотрелись как кони трепетная лань. Ситх, едва окинув искателя взглядом, сразу сказал: «Если на горизонте появится враг, драпай куда подальше, я сам разберусь». «Что я и собиралась делать в таких случаях», ничуть не смутившись, ответила джедайка, рада, что мы так легко достигли взаимопонимания. Чтобы добраться до Мустафа Расфилуций, им нужно было пересечь практически всю галактику, по перлимианскому маршруту до Бринтелла, а там по хайдианскому практически до самого конца. Даже на первоклассных гипердрайвах это займет не меньше 3 недель, причем во всех ключевых системах по пути им придется пройти многочисленные имперские проверки. Выглядят они при этом как типичная парочка контрабандистов. У любого таможенника при одном взгляде на их корабли рука потянется к сигнальной кнопке. Можно, конечно, идти более медленными и слабыми боковыми течениями, избегая систем метрополий, но тогда полет займет уже 5-6 месяцев. Можно провести ладонью перед таможенником, это не те корабли, которые вы ищете, и спокойно лететь дальше. Но если в системе есть хотя бы один инквизитор, они навлекут на себя куда больше проблем. Такое воздействие по определению выходит за пределы маскировки тазиновым амулетом, а в поле и Саламире его вообще не произвести. «У тебя вроде есть связи с Гранд Моффом», — уточнила Митра. «Неужели ты не можешь попросить его организовать безопасный проход?» «Могу», — вздохнул Вейдер. «Один звонок Таркину и нам постелит красную ковровую дорожку до Мустафара. Хайдианский путь как раз проходит через его сектор. У Таркина там все схвачено, но я не хочу быть еще больше в долгу у этого ублюдка, и не хочу, чтобы он взялся разнюхивать, что именно я забыл на этой планете. Она слишком далеко от моих обычных маршрутов контрабандиста и охотника за головами, он и так слишком любопытен для неодаренного. Как удобно быть правой рукой императора, как неудобно быть самым разыскиваемым в галактике беглецом. Он мог обратиться ко множеству авторитетных фигур, к Черному Солнцу, к Хаттам, к повстанцам, к адмиралам флота, к аристократическим домам, но все они имеют собственные интересы в отношении Вейдера. И нет никого, кто согласился бы просто молча организовать необходимые документы пропуска, не задавая вопросов. А если не прибегать к авторитету и связям Вейдера, он для них никто и звать его никак. Оставить собственные грузовики на Филуции и арендовать корабль какого-нибудь лучше легализованного контрабандиста, на это связи его новой личности вполне хватит. Но с голыми руками на Мустафаре они будут для Черной Стражи слишком заманчивой мишенью. Не нужно провоцировать людей. Нам нужна средних масштабов корпорация, имеющая доступ на главные магистральные пути, пользующаяся там авторитетом, но при этом не гнушающаяся левых грузов. Пальцы Анакина забегали по клавиатуре с быстротой и легкостью, которые доставляли настоящее наслаждение после бронированных перчаток Вейдера. Да, багровый рассвет, пожалуй, подойдет. Этот синдикат возник недавно, но уже обзавелся достаточным влиянием, в том числе и в империи. Прославились своей жестокостью и склонностью к рисковым операциям. Помимо прочего, они крышуют контрабанду, что нам и требуется. При этом я лично никогда с ними не пересекался, ни как Вейдер, ни как Усул, так что им будет сложно догадаться, что я представляю особый интерес для императора. Нужно хорошо поторговаться, заметила Митра. Если заплатить слишком мало, они не захотят рисковать налаженными линиями. Если слишком много, они могут понять, что клиент непростой, и попытаться вытряхнуть побольше. Все должно выглядеть так, как будто это наши, ну, не последние гроши, но 2/3 наличных. «Точно, не учи ученого», — отмахнулся Анакин. «Я в эти игры еще в войну клонов играл». «Нет», — покачала головой Шаакти. «Песчаный рейдер, который умело торгуется, сам по себе выглядит подозрительно. Переговоры поведу я, а ты будешь стоять рядом с грозным видом». Криминальный лорд Драйден Воз был поначалу несколько раздражен тем, что в нем видит какого-то извозчика, да еще хотят расплатиться пошлыми галактическими кредитами, а не наркотиками, редкими топливами, оружием или артефактами. Для него это выглядело недостаточно авантюрно, а господин Вос очень любил выглядеть крутым. Так что он всерьез подумывал, не убить ли ему наглых посетителей, и не отнять ли все, что у них имеется. Да, Тускин и Тагрута выглядели весьма суровыми ребятами, вооруженными до зубов и не ставящими жизнь разумного ни в грош. Шаакти изрядно повеселилась, накладывая на себя грим бывалой искательницы приключений. Но ситх побери, их всего 2, против 4 десятков боевиков они вряд ли долго продержатся. Да, это значит, что их деньги пропадут. Датапад с кредитами разблокировался паролем, известным только владельцу, а при ошибке, самоуничтожался. Но пара их корабликов стоит примерно половину от этой суммы, да и внутри там наверняка что-нибудь ценное имеется. Воз был достаточно богат, чтобы позволить себе небольшие финансовые потери взамен на сохранение бандитской чести. «Не советую, сэр», — мило улыбнулась рогатая дама. «Давайте я расставлю все точки. Дело даже не в том, что мой спутник, господин Усул, немного фаталист, в силу его происхождения, и потому носит с собой термальный детонатор на случай поражения. Нет-нет, он это делает исключительно ради соблюдения законов чести, чтобы его тело не досталось для вскрытия чужакам. Песчаный народ весьма щепетилен в этих вопросах, а то, что и его врагов при этом разнесет на атомы, увы, лишь прискорбный побочный эффект. Но это, в конце концов, мелочь, не стоящая внимания. Яхту вы или тот босс, что займет ваше место, сможете починить, радиус взрыва не так велик. Но есть фактор более значимый. Видите ли, дело в том, что у гнева императора 4 пусковых установки протонных торпед, и все они сейчас нацелены в реактор вашего замечательного первого света. Знаете, я очень не люблю, когда со мной блефуют, усмехнулся Восс. Перед посадкой я проверил ваши корабли биодетектором. На борт у гнева всего 5 крупных существ, и все они в трюме, не в кабине управления, не движутся. И знаете, я что-то сомневаюсь, что такие бродяги, как вы, могут себе позволить дроида-пилота с боевым программированием. И вы совершенно правы, согласилась Тагрута. Такое нам действительно не по карману. Но видите ли, сейчас речь не идет о полноценной штурмовке с прорывом сквозь дефлекторы и заградительный огонь, с уклонением от истребителей и радиоэлектронной борьбой. Требуется всего лишь нажать кнопку пуска, а на это способен даже дроид-пылесос. Мой коллега выполнил наведение торпед вручную еще до того, как мы покинули корабли, а вы с тех пор не перемещались. И да, я тоже немного подготовилась. Мой корабль, конечно, не вооружен, но если он перестанет получать от меня сигналы, то включит гипердвигатель прямо в атмосфере. Думаю, вы можете представить себе последствия, и какие у меня доказательства, что это не блеф. Никаких. Просто поверьте нам на слово, как мы поверили вам, предлагая сделку. Или проверьте. Рискнете? Оба корабля одновременно включили двигатели, слегка приподнялись над песком и опустились обратно. Транспорт Вейдера поднял ГД-16, а разведчик Шаакти, Кел Етур, его голокрон подключили к камлинкам охотников за головами, а также к системам управления Z-10. Восс расхохотался, хотя и не очень натурально. Актерское мастерство ему еще надо было подтянуть. «Ситх, вас возьми, ребятки, а вы мне нравитесь. Давненько я не встречал таких наглецов, даже убивать жалко. Вот что, давайте не будем портить такой хороший день перестрелками. Деньги мне не настолько нужны, зато нужно кое-что другое, что за деньги не купишь». Он сделал драматическую паузу. «Центнер Коксиума. Я планировал свою операцию по его добыче в ближайшее время, так что вы можете присоединиться к партии, которая пойдет его добывать. Уверен, ваши навыки упростят миссию до легкой прогулки. Или добудьте мне то же количество в любом другом месте, своими методами». И Саламири рядом не было, поэтому гнев Вейдера вскипел безо всяких препятствий так, что весь первый свет ощутимо задрожал от носа до кормы. Еще секунда, и у Драйдена Восса возникли бы проблемы с дыханием, но Шаакти вовремя коснулась его руки, успокаивая. «Сэр, вам не кажется, что вы несколько перебарщиваете с торгами? Партия, о которой вы говорите, на черном рынке стоит порядка 100 мегакредитов. Это цена звездного разрушителя», — добавил Вейдер, с трудом сосредоточившись достаточно, чтобы продолжать имитировать тускинский акцент. «Именно, Усул, именно. О той услуге, о которой вы говорите, красная цена 200 тысяч кредитов. Ну хорошо, с учетом срочности вы можете накинуть цену раз в 5, но не в 500 же. Если бы Восс только знал, на какой тоненькой ниточке сейчас висит его жизнь, не понадобились бы никакие игры с торпедами. Для Шаакти вся его шайка – 10 секунд работы мечом, а уж для Темного Лорда. Но, увы, с таким же успехом они могли бы написать на борту красной краской «Вейдер здесь». «Господа, давайте решим этот вопрос культурно, не хватаясь за бластеры». Помощница Восса, до сих пор молчавшая, шагнула вперед и мило улыбнулась, разряжая обстановку. Шаакти, сама знавшая толк в мирных переговорах, мысленно поставила ей высший балл. Вмешательство получилось в высшей степени своевременным и при этом не выглядело наглым. «Видите ли, с точки зрения чисто математической вы, конечно, правы. Но посмотрите на это с другой стороны. Коксиум относится к тем вещам, которые, откровенно говоря, не имеют цены. Его просто нет в продаже в нужных количествах, даже на черном рынке. Сильно поднапрягая торговых агентов, переворошив весь рынок, можно скупить килограмм, может быть два, но центнер. При этом, там, где коаксиум все-таки есть, будем откровенны, речь идет об имперских заводах и складах, его есть много. И если уж вы туда прорвались, вам почти нет разницы, сколько тащить, один контейнер или сто, требуемые усилия от этого почти не изменятся. Поэтому мы, конечно, готовы принять от вас в уплату 1 килограмм коаксиума вместо предлагаемой денежной суммы. Это будет честно, чисто экономически. Но 100 все-таки было бы лучше. Взамен же, чтобы сделка осталась честной, мы предлагаем не одну перевозку через имперские посты, а 100. Ну или столько, сколько килограммов коаксиума вы сможете добыть. Полагаю, у вас такой перелет впереди не единственный. Вейдер успокоился и задумался. Иметь транспортный канал, независимый от Таркина, идея звучала неплохо. И добыть соответствующий товар для него и впрямь не составило бы труда. Уж он-то знал, где это стратегическое топливо добывается, перерабатывается, складируется, как охраняется на всех этапах. Для лучшего пилота галактики подобный рейд был бы просто разминкой. Но с другой стороны, если Багровый Рассвет требует себе такие опасные игрушки, значит он намерен в ближайшие годы выйти в высшую лигу. То есть привлечет внимание, если и не самого императора, то близких к нему людей. А это значит, что организация станет заинтересована в розыске беглых джедаев, причем независимо от того, будет ли с империей враждовать, или наоборот, уйдет под крышу Палпатина. И для них, следовательно, станет плохой крышей. Потому что люди Рассвета начнут обращать внимание на всякие мелочи, которые раньше упускали из виду. Нам нужны не перевозки, видимо, мысли Шакти пошли по тому же пути. Нам нужен транспортник. Крупный транспортник в собственность, с легальным владельцем и безупречной историей полетов. Чтобы мы сами могли летать, куда захотим, а не напоминать вам по 100 раз об однажды оказанной услуге. Но даже с такой историей вам все равно понадобится легальный фрахт на каждый полет, возразила помощница, и Шакти сделала заметку узнать ее имя. Транспорт, который летает туда-сюда порожняком, без заказов, все равно вызывает подозрения, даже если в прошлом он чист. Вам все равно придется обращаться к нам или к кому-то вроде нас. А как летает ваша яхта? Поинтересовалась Тагрута. У вас весьма непредсказуемые маршруты, причем использовать малые транспортные пути постоянно вы не можете, зачастую нужно оказаться на месте быстро. Сомневаюсь, что вы каждый раз суете взятку чиновнику и объясняете на ушко, что перевозите криминального лорда. Она проходит как личный корабль эксцентричного миллиардера, путешествующего по галактике с туристическими целями, верно? Да, но создание такой легенды занимает больше года и стоит куда больше 100 миллионов. Догадываюсь, но не так уж намного больше. Во всяком случае, это меньшая переплата, чем та, которую от нас вначале потребовали вы. Я знаю, подняла палец девушка. Есть корабли, которые постоянно летают туда-сюда, и которые даже Империя редко досматривает. Это корабли Мандалорского дозора смерти. Они союзники Империи, но не гнушаются контрактами от других заказчиков, так что внезапный перелет в поисках более выгодного контракта не вызовет никаких подозрений. И мандалорцы позволят кому попало летать на корабле с их символикой и выдавать себя за одного из них, скептически подняла бровь джедайка, которой в войну клонов с этим склочным народом приходилось работать немало.